У меня возникло искушение объявить мистеру Уилларду о том, чтобы дальше он ехал один, а я, мол, доберусь назад на попутке. Но стоило бросить взгляд на мистера Уилларда, на его серебряные волосы, по-мальчишески расчесанные на пробор, на ясные синие глаза, на румяные щеки. Поверх всего этого, как глазурь на пироге, светилось эдакое радостное, невинное и доверчивое выражение. Стоило, повторяю, бросить взор на него, и я понимала, что не смогу обойтись с ним таким образом. Этот визит мне предстояло претерпеть до самого конца. К полудню несколько распогодилось, и мы устроили привал на обледеневшей обочине. Мистер Уиллард припас на ленч сандвичи с тунцом, пироги, яблоки и термос с черным кофе. Разумеется, все это приготовила миссис Уиллард. Мистер Уиллард кротко и нежно посмотрел на меня. Затем прочистил горло и стряхнул несколько крошек с коленей. Я могла побиться об заклад, что он собирается поведать мне нечто важное, потому что он был по природе своей крайне робок, и мне доводилось слышать, как он аналогичным образом прочищает горло перед началом важной лекции по экономике. Нам с Нелли всегда хотелось иметь дочь. На какое-то безумное мгновение я решила, будто он сейчас объявит мне, что миссис Уиллард беременна и ждет девочку. Но тут он добавил: «Но я не могу себе представить, какая дочь могла бы быть лучше, чем ты». Мистер Уиллард, должно быть, решил, будто я плачу от радости из-за того, что он хочет стать мне отцом. Он похлопал меня по плечу, пробормотал: «Ну, будет, будет», и еще пару раз прочистил горло. «Полагаю, что мы с тобой понимаем друг друга». Потом он открыл свою дверцу, вылез из машины и подошел к моей. Его дыхание подавало причудливые паровые сигналы в морозном воздухе. Я перелезла на освобожденное им сиденье, он сел за руль, и мы поехали дальше. Не знаю, чего, собственно, я ждала в этом санатории. Кажется, я рассчитывала найти здесь деревянное шале, усеявшее склон невысокой горы, розовощеких юношей и девушек самой привлекательной наружности, хотя и с лихорадочно поблескивающими глазами, которые лежали бы на террасах, укрытые толстыми одеялами. «Туберкулез вроде бомбы у тебя в легком», — написал мне Бадди в колледж. «Просто надо лежать тихонько и надеяться, что эта бомба не взорвется». Мне трудно было представить себе Бадди тихонько лежащим. Вся его жизненная философия базировалась на постоянной и непрерывной активности. Даже придя летом на пляж, он никогда не ложился позагорать и подремать на солнышке, как поступала я. Он совершал пробежки вдоль берега, или играл в волейбол, или фотографировал меня, только чтобы не терять времени даром. Нам с мистером Уиллардом пришлось подождать в приемной, пока не кончится тихий час. Цветовые решения в этом санатории восходили почему-то исключительно к колеру печени. Темное, тускло поблескивающее дерево, кожаные кресла цвета выжженной земли —